Об Айве и Анне Колове. Рассказывали об Айве и Анне Колове. Удалившись вскит к одному фивскому старцу, он жил в пустыне. Ава его взял сухое дерево, посадил и сказал ему: «Каждый день поливай сие дерево кружкой воды, пока не принесет плода». Вода же была далеко от них, так что Иоанн уходил за ней с вечера и возвращался к утру. После 3 лет дерево ожило и принесло плод. Старец, взяв с него плод, принес в собрание братьев и сказал братьям: «Возьмите, ешьте плод послушания». Рассказывали об Айве и Анне Колове. Сказал он однажды старшему своему брату: «Я решился не иметь никаких забот, как не имеют их ангелы, которые ничего не работают, а непрестанно служат Богу». И, скинув с себя одежду, пошел в пустыню. Прожив там 1 неделю, возвратился к своему брату. Когда постучался в двери, брат узнал его, но, не отворяя дверей, спрашивает: «Кто ты?» Он сказал: «Я Иоанн, брат твой». Брат отвечал ему: «Иоанн стал уже ангелом, и его нет между людьми». Иоанн упрашивал его и говорил: «Это я». Но тот не отворял ему, а оставил его скорбеть до утра. После, отворив ему двери, сказал: «Ты человек, и тебе нужно опять работать, чтобы пропитать себя». Иоанн поклонился ему и сказал: «Прости мне». Авва Иоанн Колов говорил: «Если царь захочет взять неприятельский город, то прежде всего удерживает воду и съестные припасы, и таким образом неприятели, погибая от голода, покорятся ему. Так бывает с плотскими страстями. Если человек будет жить в посте и голоде, то враги, ослабев, оставят душу его». Сказывал также: «Однажды шел я со своим плетением по скитской дороге и встретился с погонщиком верблюдов. Он своими словами довел меня до гнева, и я убежал, оставив свои корзины». Еще однажды, во время жатвы, Авва Иоанн, услышав, что брат сердито говорит с ближним, и ему говорит: «Э, и ты так же», убежал, оставив жатву. Некоторые старцы, бывшие в скиту, обедали вместе. С ними был и Авва Иоанн. Один пресвитер, муж великий, встал подать чашу воды, но никто не решился принять от него чаши, кроме одного Иоанна Колова. Все удивились и сказали ему: «Как ты, младший из всех, осмелился принять услугу от пресвитера?» Авва отвечает им: «Когда я встаю, чтобы подавать чашу, радуюсь, если все примут ее, дабы получить мне награду. И сам я теперь принял чашу для того, чтобы доставить ему награду, и да не опечалится он, что никто не принял от него чаши». Когда сказал так, все удивились и получили назидание от его рассудительности. Однажды Авва Иоанн сидел против церкви. Братья окружили его и спрашивали о своих помыслах. Один из старцев, увидев это и искушаемый завистью, говорит ему: «Сосуд у тебя, Иоанн, полон яда». Авва Иоанн отвечает ему: «Так, Авва, и ты сказал это, видя одну только наружность, а что бы сказал ты, если бы увидел внутренность?» Отцы сказывали: «Однажды, когда братья ели на вечере любви, один брат рассмеялся за столом. Авва Иоанн, увидев его, заплакал и сказал: «Что это у брата на сердце, что он рассмеялся, когда ему надлежало бы лучше плакать, потому что ест милостыню?» Однажды некоторые из братьев пришли испытать Авву Иоанна, ибо он не позволял своему уму развлекаться и не говорил о делах житейских. Братья говорят ему: «Благодарение Богу, в нынешнее лето много было дождя. пальмы напоены и пускают отростки. Братья будут иметь себе рукоделие. А Иоанн отвечает им: «Подобным образом, когда Дух Святой нисходит в сердца человеческие, они обновляются и возрастают в страхе Божием». Рассказывали об Иоанне, что он однажды плел две корзины и уже кончил одну корзину, но не приметил сего, пока не приблизился к стене, ибо ум его занят был созерцанием. А Иоанн говорил: «Я подобен человеку, который сидит под большим деревом и видит, что к нему приближается множество зверей и змей. Если он не может стоять против них, влезает на дерево и спасается. Так и я сижу в своей келье и вижу злые помыслы, восстающие на меня. И когда у меня недостает сил против них, прибегаю к Богу посредством молитвы и спасаюсь от врага». Авва Пимен рассказывал об Авве Иоанне Колове. Молился он Богу и был избавлен от страстей, и стал спокоен. Пошел он к одному старцу и сказал ему: «Вот я теперь спокоен и не имею никакого искушения». Старец отвечал ему: «Пойди молись Богу, чтобы пришло к тебе искушение, и то сокрушение и смирение, которое имел ты прежде, ибо посредством искушений душа усовершается». Он стал молиться, а когда пришло искушение, уже не молился об освобождении его от искушения, но говорил: «Дай мне, Господи, терпение в искушениях». Авва Иоанн сказывал: «Одному из старцев в восхищении было такое видение. Три монаха стояли на одном берегу моря, и с другого был к ним голос, говорящий: „Возьмите крылья огненные и летите ко мне“. Двое из них взяли и перелетели на другую сторону, но третий остался и горько плакал и кричал. После и ему даны были крылья, только не огненные, но слабые и не сильные, так что он погружался в море, с трудом опять поднимался и после многой скорби достиг другого берега. Так и люди из сего века, хотя и берут крылья, но берут крылья не огненные, а только слабые и бессильные». Опять старец говорил брату о душе, желающей покаяться. В одном городе была красивая собою блудница и имела много друзей. Один правитель области пришел к ней и сказал: «Обещайся мне жить целомудренно, и я возьму тебя в супружество». Она обещала, и он взял ее и привел в дом свой. Но друзья искали ее и сказали: «Такой-то правитель взял ее в дом свой. Если мы пойдем в дом его, и он узнает, то накажет нас. Но пойдем назад дома и свистнем ей. Она узнает голос свиста и выйдет к нам. Тогда мы не будем уже виноваты». Но бывшая блудница, услышав свист, заткнула уши свои, вбежала во внутренние покои и заперла двери. «Блудница, — говорил старец, — есть душа. Ее друзья — страсти и люди. Правитель — Христос. Внутренний покой — вечная обитель, свистящие ей — злые демоны. Так кающаяся душа всегда прибегает к Богу». Однажды Авва Иоанн шел из скита с другими братьями. Проводник их сбился с дороги, ибо была ночь. И говорят братья Авве Иоанну: «Что нам делать, Авва? Брат сбился с дороги, как бы нам не умереть, блуждая?» Старец отвечает им: «Если скажем ему об этом, он опечалится и будет стыдиться. Но вот я притворюсь больным и скажу: не могу продолжать пути, а останусь здесь до утра». И сделал так. А прочие сказали: «И мы не пойдем, но посидим с тобой». Так просидели до утра и брата не обличили. В скиту был один старец, труженик по телесным подвигам, но не искусный в помыслах. Потому пришел он к Авве Иоанну спросить его о забывчивости. Выслушав его наставление, возвратился в свою келью и забыл, что ему говорил Авве Иоанн. Опять пошел спросить его и, услышав то же самое, пошел назад. Но, дойдя до своей кельи, опять забыл. Таким образом, много раз приходил к Авве Иоанну и на возвратном пути овладевала им забывчивость. После сего, встретившись со старцем, он сказал: «Знаешь ли, Авва, я опять забыл, что ты говорил мне, но чтобы не беспокоить тебя, я уже не приходил к тебе». Тогда Авве Иоанн говорит ему: «Пойди, зажги свечу». Он зажег. Авва сказал ему еще: «Принеси другие свечи и зажги этой». Он сделал так. Тогда Авве Иоанн спросил старца: «Ведь не перестала гореть эта свеча от того, что ты зажег ею другие свечи?» «Нет», — отвечал старец. «Так не угаснет и Иоанн», — сказал он, — «хотя бы весь скит ходил ко мне, не отдалил бы он меня от благодати Христовой. Потому приходи ко мне, когда хочешь, немало не сомневаясь». Из-за терпения обоих Бог освободил старца от забывчивости. Таковы были дела живших в скиту. Они ободряли искушаемых и делали себе принуждение, чтобы взаимно одним других усовершать в добре. Брат спросил Авву Иоанна: «Что мне делать? Часто приходит ко мне брат и берет меня на работу, а я скучлив и слаб, и скоро устаю за делом. Что мне делать по заповеди?» Старец сказал ему в ответ: «Халев сказал Иисусу, сыну Навину: „Я был 40 лет, когда Моисей, раб Господень, посылал меня из пустыни осмотреть землю. Теперь вот мне 85 лет. Как и тогда, столько и теперь есть для того, чтобы воевать и выходить и входить. Так и ты, если в силах входить и выходить, то ходи. Если же не в силах так делать, сиди в своей келье, оплакивая грехи свои. Когда найдут тебя плачущим, не заставят тебя выходить». Авва Иоанн спросил: «Кто продал Иосифа?» Один брат отвечал: «Братья его». «Не братья», — сказал старец, — «но смирение его продало его. Ибо мог говорить, что он брат их, мог противоречить, но он молчал и по смирению продал себя. И смирение поставило его правителем в Египте». Авва Иоанн говорил: «Оставив легкое бремя, то есть чтобы осуждать самих себя, мы понесли тяжкое, то есть стали оправдывать самих себя». Он же говорил: «Смиренно мудрее и страх Божий выше всех добродетелей». Однажды, стоя в церкви, он вздохнул, не зная, что кто-то есть позади его, а как узнал, поклонившись, сказал: «Прости мне, Авва, я не выучил еще и начальных правил». Авва Иоанн говорил ученику своему: «Если мы будем почитать единого, то и все станут почитать нас, а когда будем презирать единого, то есть Бога, тогда и все станут презирать нас, и мы погибнем». Рассказывали об Авве Иоанне. Быв в скиту, зашел он в собрание и, услышав там спор некоторых братьев, возвратился к своей келье, обошел ее 3 раза кругом и потом взошел в нее. Некоторые братья, увидев его, не понимали, для чего это он сделал, и, пришедши, спрашивали его. Авва отвечает им: «Уши у меня были полны прикословия, я ходил кругом, чтобы очистить их, и потом в безмолвии ума взойти в свою келью». Однажды брат пришел в келью Аввы Иоанна уже поздно и спешил уйти от него. Но они разговорились о добродетелях и не заметили, как настало утро. Авва вышел проводить брата. Тут еще продолжали свой разговор до шестого часа. Авва опять ввел брата в келью, и уже пообедав, брат пошел от него. Авва Иоанн говорил: «Сидеть в келье и всегда помнить о Боге — то же, что быть в темнице. Вот что может означать изречение: «В темнице был, и вы пришли ко мне» от Матфея 25:36. Еще говорил: «Кто из животных столько силен, как лев? Но из-за чрева своего и он попадается в сети, и тогда все могущество его смиряется». Говорил также: «Скитские отцы вкушали хлеб с солью и говорили: не должно нам обременять себя хлебом и солью. Потому они и сильны были в деле Божием». Один брат пришел взять корзины у Аввы Иоанна. Авва вышел и говорит ему: «Чего ты, брат, хочешь?» «Корзины, Авва», — отвечал он. Старец вошел в келью, чтобы вынести корзины, но позабыл и сел за плетенье. Брат опять постучался. Когда вышел Авва, он говорит ему: «Принеси, Авва, корзины». Авва, взойдя в келью, опять сел плесть, а брат опять начал стучаться. Старец вышед к нему, говорит: «Чего ты хочешь, брат?» «Корзины, Авва», — отвечал он. Авва, взяв его за руку, ввел в келью и сказал: «Если хочешь корзины, возьми и ступай, а мне недосужно». Однажды погонщик верблюдов пришел к Авве, чтобы взять у него корзины и пойти в другое место. Авва взошел в келью, чтобы вынести ему своего плетенья, и забыл об этом, ибо ум его устремлен был к Богу. Погонщик опять просил и стучал в двери. Авва Иоанн, входя в келью, опять забыл о нем. Когда же погонщик застучал в третий раз, то Авва, входя в келью, твердил: «Плетенье, верблюд, плетенье, верблюд». Это твердил для того, чтобы не забыть. Авва Иоанн был пламенеющий. Некто, пришедший к нему, хвалил его работу, а Авва плел корзину и молчал. Тот опять начал говорить ему, и Авва опять молчал. В третий раз Авва Иоанн говорит посетителю: «Ты удалил от меня Бога с того времени, как взошел в мою келью». Один старец пришел в келью Авва Иоанна и застал его спящим, а ангел стоял около него и веял над ним. Увидев это, старец ушел. Когда же Авва встал, то спрашивает ученика своего: «Не приходил ли кто сюда во время сна моего?» Ученик отвечает: «Да, приходил какой-то старец». Авва Иоанн узнал, что старец сей равен был ему и видел ангела.